265, май 26. Усталость от пространственного участия в происходящем. И вы помогаете посильно. По цепи передается напряжение. Лишь ничтожество к участию не призваны. Если бы поняли необходимость противоположений вещи единой, разновесие заменилось бы равновесием. Подготавливаются условия для великого прихода. Не меч принесен будет в мир, но мир –